Глава 28. Когда кошка становится мышкой. Три дня я мучился неизвестностью и убеждал себя, что мои расчеты не попытка выдать желаемое за реальность. Но госпожа удача вновь меня не подвела. Любит она дерзких. Да, я оказался прав, Владимир пришел. Вернее, приехал. На этот раз с ним не было 50 гривней, только 24. И это уже был настоящий подарок. Теперь я практически не сомневался в успехе. Владимир тоже. Он был абсолютно уверен в себе с таким-то козырем. Они въехали в детинец, будто господа во двор, полный холопов. Так и сочились спесью. Холопов в детинце не было. Ни одного. Только три десятка труворовых дружинников, которые при виде чужаков тут же отступили к терему. Они встали так, как им было сказано, но выглядело, будто они уступают двор пришлым. И эта деталь тоже прибавила пришельцам наглости. Владимир спешился в центре двора и уверенно зашагал к лестнице. Один. «Без обид, Трувор», — заявил Владимир после формального обмена приветствиями. «У меня твоя дочь, и я взял ее не ради дурного. С ней обращаются как с княжной, и ей это нравится. Я забрал ее, потому что хотел, чтобы ты увидел, как я могу поступать и как я достигаю цели». «Воруя чужих жен?» — спросил Трувор, старательно и не слишком умело изображая смятение. «Добиваясь цели», — с нажимом произнес Владимир, судя по всему, упивавшийся собственной крутизной. «Я верну ее тебе, как только мы принесем клятву верности. Заметь, не мне, а мы. Я уважаю тебя, Трувор-жнец. А что касается ее мужа, то ему повезло. Окажись он тогда в Ладоге, и ты мог бы искать другого зятя. Жаль, что я не смог оказать тебе эту услугу, ведь я слыхал, вы не очень-то ладите. А твоя дочь достойна куда лучшего мужа, чем этот Нурман». Ну, я как в воду глядел. Эта сволочь точно на мою жену глаз положила. Точнее, на ее папу. Не дожидаясь приглашения, Владимир поднялся на верхнюю ступень лестницы, встав рядом с варягом. Они были примерно одинакового роста, сложения и возраста. Правда, сойдись они в поединке, я бы уверенно поставил на Трувора. Но в поединке они не сойдутся. Не они. Я шагнул из полутьмы терема на свет зимнего солнца. «С чего ты решил, что мы не ладим, Владимир?» — поинтересовался я. «Тебе твои соглядатые нашептали?» «Мог бы уже знать, нельзя доверять крысам. Хотя о чем я? Ты и сам крыса». Владимир сделал шаг назад, напрягся. Спесь и самоуверенность слетели с него, как пыль с мусорной кучи. «У меня твоя дочь», — напомнил он Трувору. «Но я не позволил перевести стрелки. У тебя моя жена, ты кусок дерьма. Думал, это сойдет тебе с рук?» Владимир оглянулся. Уверен, в этот момент он пожалел, что с ним две дюжины людей, а не две сотни. «Хольмганг», — потребовал я, — «прямо сейчас». «Трувор, твоя дочь!» — воззвал Владимир к изборскому князю. Но тот лишь пожал плечами. «Это его право», — сказал он. «Пусть боги решат, кто из вас прав». «При чем тут боги?» — взвыл Владимир. «Речь идет о власти над всеми этими землями!» «Боги всегда при чем», — заметил Трувор. «Ты принимаешь выбор или струсил?» «Ну, гляди», — угрожающе бросил Владимир. «Рейн, Армас!» — он обернулся к своим. «Скачите домой и скажите, что меня подло убил Трувор Изборский!» Двое из Владимировой гриди тут же развернули лошадей, но это все, что они успели. Пропели две стрелы, и один из них уткнулся лицом в конскую гриву, а второй вообще вылетел из седла. Пущенная с 10 метров стрела из сильного лука — это немногим слабее, чем удар копьем. Мгновение, и выход перекрыт стеной щитов, собранной гриднями Трувора. Хорошо так перекрыт, в три шеренги. А из терема выступило еще 40 человек, и все в полном боевом. Ну и для полного комплекта десятка-два лучников на стенах. Ловушка захлопнулась. Надо отдать должное дружинникам Владимира, они среагировали правильно. Тут же спешились и собрали круговой строй. Храбрецы. Понимали, что им ничего не светит. Так ты будешь драться или просто сдохнешь? Лениво процедил я. Приврал немного. Я не собирался убивать эту гадину. В поединке не собирался. Я его когда-то отпустил, суку, а он мне в печень нож отравленный воткнул, фигурально выражаясь. Так что заплатит он по полной. Вадимир оскалился и достал меч. Я тоже, два. «Щит ему дайте!» — крикнул я. «Это по-любому игра в одни ворота, но сохраним видимость честного поединка». Щит Вадимиру дали. А пока он ждал, я выполнил с десяток движений, выполняя свой замечательный танец открытия малых небесных врат. Больше никаких сам управлюсь. Вадимир — боец очень серьезный, я с ним уже сталкивался. Появившийся волк присел в сторонке и вывалил язык. Мы оба знали, что сейчас будет. Вадимир шагнул вперед. Я тоже, но в три раза быстрее. Уклонился от толчка щитом и оказался у него за спиной. Хлёст в два дела, и с моим врагом случилось то же, что сделал жестокий конунг Нидут с мифологическим кузнецом Вёлундом, когда тот попал к конунгу в лапы. Рассечение связок. А поскольку, в отличие от Нидуда, мне профессиональные качества Вадимира были совсем неинтересны, то когда мой враг упал, я всадил вдоводел ему в правый локоть. Вошло неглубоко, кольчуга защитила, да и кость, она твердая. Но неважно. Он все равно до конца жизни не сможет пользоваться правой рукой. Хотя сколько ему той жизни осталось? Падение Вадимира было сигналом, по которому наши разом накинулись на его гридней. Учитывая, что нас было втрое больше, да и мы с Трувором не остались в стороне, все закончилось в считанные минуты. 11 трупов и 13 пленников разной степени потрепанности. Проще было бы положить всех, но гриде изначально была дана команда не добивать. Для реализации второй части плана нам нужны были собеседники.